Глава 20. «Что ты съешь первым делом, когда вернешься домой?» — спросил я у Грея, когда на следующий день мы шли к ручью купаться. «Трудно сказать», — ответил он. «Пожалуй, хороший стейк и печеную картошку со сливочным маслом». «Сливочное масло», — мечтательно повторила я. «Нет», — продолжал он, — «пожалуй, я пойду в мой любимый маленький турецкий ресторан и закажу кебаб и тарелку кукурузы». «Ты была когда-нибудь в Стамбуле?» — спросил Грей. Я покачала головой. «Нет, но мне очень хотелось бы там побывать, а ты?» «Да», — ответил он и добавил после долгой паузы. «Вообще-то там я встретился со своей женой». «Ух ты», — протянула я. Впервые я почувствовала укол ревности к той, которую Грей когда-то любил. И неважно, что его жена умерла. Мне все равно было больно думать, что он любил ее или кого-то еще. Тогда она была моделью, а у меня было несколько свободных месяцев между окончанием медицинской школы и моей хирургической резидентурой. Мы сидели на бревне возле маленького озерца с пресной водой, где мы купались и пополняли запасы воды. Его взгляд устремился вдаль, словно воспоминания потревожили его сердце. Селеста была тогда совсем другой. Он с нежностью произнес ее имя, и это царапнуло мне сердце. В тот вечер, когда я познакомился с ней, мы прошли в Стамбуле по всему району Бебек, продолжал он, заглядывали в бары и ночные клубы, любовались видами Босфора, это было волшебно. Он оторвал от бревна кусок коры. Мне всегда хотелось съездить туда еще раз, но она отказывалась. «Ты скучаешь по ней?» — спросила я. «Я скучаю по идеальной Селесте», — ответил он. Я отвернулась, и он взял меня за руку. «Я скучаю по тому, что могло бы быть, а не потому, что было у нас. Мы никогда не были счастливы, Шарлотта, по-настоящему никогда. Мне не нужно было жениться на ней. У нас было мало общего для счастливого брака. Она это знала, я это знал». Я кивнула, стараясь осмыслить его слова. «С прошлым всегда трудно мириться, я подозреваю, что Грею тоже нелегко думать о моей прежней жизни. В конце концов, я все же замужем». «А ты скучаешь по Эрику?» — осторожно спросил он. Я тяжело вздохнула и долго молчала, подыскивая нужные слова. «Конечно, скучаю». Грей отвернулся. «Никто из нас не может отбросить свое прошлое. Мы не можем отменить то, что уже когда-то случилось, нашу любовь, поступки. Как не можем изменить сейчас нашу ситуацию? По-моему, жизнь — это забавное лоскутное одеяло из воспоминаний старых и новых. Иногда лоскутки не вписываются в общую картину, если ты смотришь на них пристально, но когда ты видишь пэтчворк в целом, в нем все гармонично». Грей покачал головой. «Как хорошо ты сказал». Я пожала плечами. «Так вот, та девушка, которая вышла замуж за Эрика, скучает по нему. Но сейчас я другая версия самой себя, да и ты тоже». Он кивнул и снял свою майку, потом на землю упали шорты. Мое сердце забилось учащенно, как всегда, когда я видела Грея обнаженным. «Пойдем со мной», — сказал он, протягивая руку за куском мыла, которого осталось совсем немного. Я разделась и пошла за ним в прохладную чистую воду. Когда она коснулась моей кожи, я испытала настоящее блаженство. Я нырнула под воду, а когда вынырнула, то почувствовала рядом тело Грея, сильное, уверенное здесь и сейчас. «А это твоя новая версия, правда меня любит?» — спросил он. Грей прижался ко мне, я обхватила его ногами. «Да», — сказала я, — «очень». Мы постирали одежду и разложили ее на камнях возле берега, чтобы она просохла. «Как забавно ходить голышом», — сказала я. «Мне всегда было неловко это делать. Я не переодевалась даже при Габи». «Габи?» — спросил Грей, оглядываясь на меня. «Моя лучшая подруга, она очень красивая. На пляже я всегда казалась себе дурнушкой рядом с ней. Она из тех женщин, на которых смотрят буквально все, когда она появляется в бикини. Все, я не преувеличиваю». «Может, они смотрят на тебя?» — усмехнулся Грей. «Сомневаюсь», — возразила я. «Габи сногсшибательная красотка. И все же ее внешность не помогла ей по части любви. У нее позади много неудач в личной жизни». Тут мне вспомнились снимки загадочной женщины в фотоаппарате Эрика. Прошло столько времени с тех пор, как я их увидела. Я вспоминала их с трудом, но это оставляло у меня неприятное ощущение. Я представила себе, как расскажу об этом Габи. Я представила себе выражение ужаса на ее лице, потом ее заверение. «Эрик никогда не стал бы тебя обманывать», — скажет она. «Он не из таких. К тому же он по уши влюблен в тебя». «С тобой все в порядке?» — спросил Грей, подойдя ко мне. «Все нормально», — ответила я. «Наша одежда, наверное, уже высохла. Пойдем?» Мы решили пройти длинным путем вокруг острова и посмотреть, изменилось ли что-нибудь за те месяцы, пока мы там не были. «Надо присматривать за вещами», — сказал Грей. «Но я знала, о чем он думал на самом деле. Я знала, о чем мы с ним иногда думали. Нас слегка нервировал вопрос, есть ли на острове еще кто-то, кроме Мака и корабля, полного скелетов. Однажды мы слышали какие-то шаги, приближающиеся к нашему лагерю. Да и раньше случалось что-то похожее. Грей тогда выбежал, чтобы проверить, есть ли кто-то рядом, но звук шагов быстро стих в ночном мраке. В такие ночи я с трудом могла заснуть, и я знаю, что Грей тоже. Были или нет здесь другие живые существа, опасны они или нет? «Смотри», — сказал Грей, останавливаясь и показывая на песок, — «Шарлотта, вот отпечатки ног». Я подбежала и наклонилась над тем местом, куда показывал Грей. Следы ног, несомненно, но маленьких, почти детских. Мы переглянулись и неслышно пошли по этим следам. Они привели нас на поляну среди пальм. Прямо впереди мы увидели маленький домик, по своей конструкции более искусный, чем наш. Казалось, он стоял там много лет. «Эй!» — негромко крикнул Грей. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» В домике послышался шорох, я крепко сжала руку Грея. «Давай вернемся», — сказала я, — «что если...» Но тут со скрипом открылась маленькая дверь, из нее вышла молодая женщина, низенькая, черноглазая, с темными волосами. На ней было длинное бежевое платье с высоким воротом и оторванной подпушкой. Платье было старым, а женщина по-детски хорошенькая, ей было лет 16, не больше. «Привет», — поздоровался Грей, — «ты кто?» На ее лице отразились недоверие и опаска. Она медленно приблизилась к нам, ее глаза метались между Греем и мной. «Не думаю, что она говорит по-английски», — шепнула я Грею. «Она что-то сказала на языке, который мы не понимали». «Ты говоришь по-английски?» — спросил Грей. «Америка», — сказала она, плюнула нам под ноги и убежала в свой домик. «Пойдем отсюда», — сказал я, взяв Грея за руку. Когда мы уходили, Грей оглянулся. «Мне кажется, она просто испугалась». «Возможно», — сказала я. «А может, она сумасшедшая? Я бы не стала к ней приставать сейчас». Казалось, Грей не хотел уходить, но все-таки отправился за мной по берегу. Мак, как обычно, бежал за нами. «Интересно, как она сюда попала?» — спросил он, явно не в силах опомниться от такой неожиданности. «Еще одно человеческое существо на нашем острове. Кто знает, я пожала плечами. Интересно, есть ли у нее семья или она здесь одна?» Грей остановился и потрогал меня за плечо. «Что с тобой, почему ты приуныла?» «Я не приуныла», — ответила я, повернув к нему голову. «Пожалуй, ее присутствие немного меня пугает. Не знаю, можем ли мы ей доверять, вот и все». «Мы могли бы подружиться с ней», — заметил Грей. «Не знаю». «Она молоденькая девочка», — продолжал Грей, — «она не причинит нам вреда». «Она молодая женщина», — возразила я, — «и она вполне может что-то сделать». Мы вернулись в лагерь, и я решила немного отдохнуть. Перед тем, как лечь, я взяла бумаги, обнаруженные на корабле. Письма, дневник и испещренную пятнами черно-белую фотографию молодой женщины. И у меня волосы встали дыбом. «Грей!» — крикнула я, — «иди сюда, скорее!» «Что такое?» — спросил он, вбегая в дом. «Все в порядке?» «Да», — ответила я, — «но посмотри на это». Я протянула ему карточку. Он взглянул на нее и тоже удивился. «Ведь это точно как...» «Девушка, которую мы только что видели», — договорила я за него. «Не может этого быть», — возразил Грей. «Скорее всего, это ее внучка или какая-то родственница». «Конечно», — сказала я, — «это единственное объяснение». Но никто из нас в это не поверил, просто ни он, ни я не знали, во что теперь верить.